Послесловие. Моей жизни присущ удивительный цвет. Любовь к истине и языковое мастерство были свойственны ему в равной степени. Такие слова выбиты на памятном жетоне Шведской академии, выпущенном в честь Хьальмара Сёдерберга в 1950 году. Под ними изображен один из символов Стокгольма – фонтан в саду Кунгстрегорден. Ведь Сёдерберг остался в литературе не только как бескомпромиссный рационалист и грустный скептик, суровый реалист и тончайший поэт, но и как преданный певец шведской столицы. Для шведов он и сегодня такой же популярный и читаемый классик, как, например, Сельма Лагерлёв или Август Стриндберг. Во всяком случае, дух мегаполиса он передал ничуть не хуже своего старшего современника. Персонажи Сёдерберга – непременно обитатели столичных кварталов. Даже ближние острова Стокгольмского архипелага кое-кому из его героев, вроде доктора Тюко Габриэля Гласса, представляются чуждой и отталкивающей средой. «Он единственный из ярких писателей начала XX века», замечает о Хьальмаре Сёдерберге известный критик и литературовед Йоран Хэгг в своей «Истории шведской литературы» 1999, «предпочел писать о современности». Вот почему наш образ Швеции начала века в значительной мере принадлежит ему. Русскому читателю шведский классик известен давно. Практически все его произведения, вышедшие до 1917 года, были переведены и изданы в дореволюционной России. В частности, роман «Доктор Гласс» уже через год после публикации на родине частями выходил в журнале «Вестник иностранной литературы» под названием «Доктор Гласс». «Доктор Гласс». Перевод. Е.П. Вестник иностранной литературы, Санкт-Петербург, 1906, март, страница 35-38, апрель, страница 29-58, май, страница 73-100. Публиковались и переводы отдельных новелл. В 1910 году в Московском Малом театре режиссером Сергеем Васильевичем Айдаровым была поставлена одна из лучших в истории шведской драмы пьеса «Гертруда» 1906-1907, шедшая под названием «Amor omnia» – «Любовь – все». Другой ее перевод с сохраненным оригинальным названием был выполнен в 1908 году Юргисом Балтрушайтисом. В последние десятилетия интерес к творчеству шведского писателя вырос в том числе и в англоязычном мире. Предисловие к переизданному в 2002 году на английском языке роману «Доктор Гласс» написала выдающаяся канадская писательница Маргарет Этвуд. Хьальмар Эмиль Фредрик Сёдерберг – стокгольмец и по отцу, и по матери. Родился 2 июля 1869 года в семье обеспеченного чиновника. Вырос в буржуазном районе Эстермальм, окончил одну из лучших столичных гимназий Норра-Латин, затем приобщился к наукам в Упсальском университете. Впрочем, диплома так и не получил. Учеба, как в гимназии, так и в Упсале, нагоняла на него скуку. Он предпочел начать работать и поступил на службу таможенным чиновником, но вскоре началась его карьера журналиста, а также литературного критика и фельетониста. Довольно типичный путь для писателя. К моменту выхода в 1895 году дебютного романа «Заблуждение» Сёдерберг уже очень известный и уважаемый литературный критик, публикующийся в крупнейших шведских газетах. Уже в «Заблуждениях» проявляется узнаваемая техника Сёдерберга, его пастельный городской пейзаж, краски которого меняются в зависимости от времени суток и года и от особенностей освещения. Начиная с этого романа, можно говорить о так называемой «флонёрской перспективе». Флонёр – тип героя, распространенный в литературе второй половины XIX – начала XX века. Это городской житель, неспешно бродящий по улицам и с разной степенью любопытства и вовлеченности наблюдающий ее перипетии и драмы. На феномен флонерства в культуре модерна в целом и в литературе в частности обратил внимание выдающийся немецкий философ и культуролог Вальтер Беньямин. Анализируя один из текстов так любимого Сёдербергом Бодлера, он определяет флонера как гуляющего горожанина, заинтригованного драмами городской жизни, ценителя ее тайн и удовольствий. К слову, Бодлера с удовольствием цитирует и упомянутый доктор Гласс. Студент Тумас Вебер, главный герой «Заблуждений», вполне подходит под определение флонера. Ведь флонер – это непременно горожанин и непременно со средствами. Тумасу чуть больше 20. Он сын профессора и живет вполне безбедно. Бродит по столичным улицам, лавкам и солидным гостиным, приглядывается, размышляет и походя совращает то барышню из приличного семейства, то продавщицу из перчаточного магазина. За этот роман некоторые современники называли Сёдерберга «развратителем молодежи». В «Заблуждениях» в самом деле имеются довольно откровенные сцены. Правды ради, Тумаса Вебера и сегодня едва ли можно назвать примером для юношества. Присутствует в романе и фирменный сёдерберговский афористичный сарказм, с которым автор говорит о двойной морали в целом и запретной любви в частности, последствия которой так разнятся для женщин разного социального статуса. Претензии по поводу безнравственности вызвала и следующая книга писателя. «Юность Мартина Бирка», во многом автобиографическая. Маргарет Этвуд замечает, что Ингмар Бергман, должно быть, внимательно читал Сёдерберга. И в самом деле, то, как показано детство Фанни и Александра в родительском доме вплоть до катастрофы, смерти отца, своей нежной атмосферой утраченного рая удивительно напоминает детство Мартина Бирка и его сестры Марии. Литературными предшественниками Мартина Бирка можно назвать не только главных героев «Красной комнаты» Стриндберга или «Счастливчика Пера» Понтиппидана, но также Жоржа Дюруа, главного героя мопассановского «Милого друга». Мопассана Сёдерберг ценил и перевел немало его вещей. Переводом писатель уделял едва ли не больше времени, чем собственным произведениям. Он познакомил шведских современников и с другими прославленными французами, уже упоминавшимся Шарлем Бодлером, Анатолем Франсом и Альфредом де Мюссе. Кроме того, Сёдерберг переводил с немецкого Гейне и Ведекинда, а с датского Лудвига Хольберга и Йенса Петера Якобсена. По мнению критиков, переводы его и сегодня остаются образцовыми. За несколько лет до юности Мартина Бирка Сёдерберг создает произведение, которое обеспечило ему особенное место в истории шведской литературы. И это не роман. В 1898 году выходит сборник из 20 прозаических миниатюр, которые в предлагаемом издании названы «новелетки». Их предтечей можно считать фельетоны, которые автор публиковал на страницах газеты «Svenska Dagbladet». Оригинальное французско-шведское название «Historieter» — неологизм, изобретенный автором, можно перевести как «маленькие истории» или «анекдоты». В общем, нечто короткое по форме и заведомо легковесное по содержанию. Однако Сёдерберг описывает обычные житейские ситуации, хотя и предельно лаконично, словно не договаривая, но с такой эмоциональной силой, что читатель невольно ищет в них чего-то большего. Это модернистская литературная форма, одним из создателей которой был Шарль Бодлер с его стихотворениями в прозе, соединяющая в себе реализм и поэзию, глубину философского эссе и элементы абсурда, обретет в 20 веке новую жизнь. Ее подхватят и разовьют многие авторы 20 века, от испанца Мигеля де Унамуно до шведа Артура Лундквиста. В этой книге цикл впервые публикуется полностью. Отдельные его миниатюры выходили и до революции, и в СССР, однако большая часть до сих пор не переводилась. Издательству показалось интересным соединить их под одной обложкой с романом «Доктор Глаз», с которым они во многом перекликаются и стилистически, и символически, и сюжетно. Открывает цикл программный «Рисунок тушью». Зарисовка по форме, новелетка содержит, разумеется, социальные отсылки. Незавидная доля девушек из бедного сословия, привыкших к неуважению и пошлому заигрыванию со стороны мужчин, которые принимают как должное, поскольку иного и не видели. Однако идея в этой крошечной миниатюре та же, что и в названии всего сборника. В жизни или в предлагаемом ее изображении не кроется никакого особенного смысла, помимо очевидного, и не стоит его искать. Верить этому или обижаться на автора за обман, подобно простодушной героине, выбор за читателем. Один из самых знаменитых рассказов цикла — «Шуба». В центре этой хрестоматийной миниатюры — классический любовный треугольник, а сюжетообразующая роль отводится предмету гардероба, который и во времена Сёдерберга далеко не все жители Стокгольма могли себе позволить. Мотив отсутствия шубы зимой как важный социальный маркер появляется в произведениях писателя неоднократно, в том числе и в другой новелетке «Правдивая история». Действие «Шубы» разворачивается накануне сочельника, что как бы встраивает ее в европейскую традицию рождественских историй. Но Содерберг не был бы собой, если бы иронически не вывернул традиционную сентиментальную форму наизнанку. Несчастный главный герой, тяжко больной доктор Хэнк, все же получает положенный на Рождество волшебный подарок судьбы и надевает великолепную шубу, и та правда приносит ему краткое мгновение счастья, да только анекдотического свойства. Благодаря шубе жена принимает доктора за любовника и дарит ему минутную ласку, пока не понимает, что обозналась. Шубу сравнивали в том числе с шинелью Гоголя, хотя, если говорить о русской классике, то Сёдербергский грустный анекдот по своему посылу, пожалуй, куда ближе к рассказам Чехова. Всех троих, впрочем, сближает интерес к существованию, как правило, весьма жалкому, маленького человека в большом городе. Миниатюры весьма разнообразны по сюжету, стилю и настроению. Это и притча, и этюд, и публицистический очерк, и анекдот, и реалистический рассказ, и даже сказка в духе Ханса Кристиана Андерсена. Две новелетки – как бы записи снов, то ли реальных, то ли придуманных. «Сон о вечности» и «Кошмарный сон». Дитя своего времени, эпохи, когда рождалось учение Зигмунда Фрейда, Яльмар Сёдерберг не мог не ощутить всеобщего интереса к теме подсознательного. Однако у Сёдерберга даже реальность порой напоминает сон. То нелепый, то страшный, то комический. Сновидение для писателя – прием, способ заострить образ, усилить и углубить мысль, обобщить происходящее. Так в написанном следом за новелетками романе «Доктор Глаз» заглавный герой еще не вполне сознает, что хочет убить пастора, однако во сне отчетливо видит сценарий будущего преступления. А другой его сон о темных цветах, полной чувственности и поэзии, мог бы с легкостью стать 21-й новелеткой. Собственно, все новелетки в каком-то смысле сны о жизни. Непоследовательные, бросающие вызов здравому смыслу и полные подспудного экзистенциального ужаса. Разумеется, присутствует в них и рациональное начало, и скепсис по отношению к социуму с его институтами, школой, церковью, судом, браком и общественным мнением. Да и к человеческой природе в целом беспощадной и иррациональной. Образ школы, жестокий, ломающий человека, впервые намеченный в юности Мартина Бирка, появляется и в новелетках. Учитель истории и шут. Сёдерберг спорит с церковью и ее догмами «Осенний дождь», иронизирует над двуличием ее служителей, в частности, таинство причастия и демагогией вообще, отец церкви Папаниан. Страшная в своем натурализме жена трубочиста, как и убить, исполнена сарказма в адрес человека как такового, малодушно лгущего себе и другим, будто он добр и сострадателен. А странный артишок с абсурдистскими застольными разговорами про вкус синильной кислоты отчетливо отсылает к роману «Доктор Глаз». Завершает сборник пронзительная миниатюра «Ничейный пес», в которой автор аллегорически трактует важнейший тезис своей эпохи – «Бог умер», рассуждая о мучительности безверия и бессмысленности поиска веры. Несомненно, опубликованный в 1905 году роман «Доктор Глаз» стал самым известным и одним из важнейших в творчестве Сёдерберга. По замечанию Маргарет Этвуд, будь книга написана несколькими десятилетиями ранее, ее бы не напечатали, а несколькими десятилетиями позже провозгласили бы образцовым романом в жанре потока сознания. Действительно, с точки зрения формы, а это дневник, который главный герой ведет на протяжении нескольких месяцев, перед нами крайне субъективное повествование от первого лица, позволяющее создать многослойный и глубокий портрет героя. Описываемые драматические события происходят сначала в голове молодого стокгольмского врача, а затем уже воплощаются в реальность. Отчасти благодаря этой оригинальной композиции произведение стало таким значимым для истории шведского романа. Итак, перед нами Тюко Габриэль Глаз. Ему около 30, он интеллектуал, эстет и вполне успешен как врач, однако печален, меланхоличен и созерцателен. Он очередной сёдерберговский фланёр-наблюдатель, влюбленный в Стокгольм, неохотно покидающий центр города. Это не очевидно для русского читателя, однако расстояние между жильем Гласса с окнами, выходящими на кладбище церкви Святой Клары и могилу великого Бельмана, Набережная Стрёммина, где герой выпивает с друзьями в ресторанчике, и павильоном минеральных вод, где происходит убийство, ничего не стоит пройти пешком. Мы следим за тем, как доктор описывает в дневнике свои встречи с пациентами, прогулки по улицам и посещение ресторанов, свои грустные ночные размышления у открытого окна. Авторская манера вплетать сюжет в сезонные изменения природы отточена здесь филигранно. Первая запись сделана Глассом в жаркой середине июня. Близится любимейший шведами праздник середины лета, он же Иванов день. Именно накануне Мадсоммара в голове Гласса зарождается решимость помочь своей пациентке Хельге Григориус. В конце лета, 22 августа, он осуществляет свой замысел. В удобный момент убивает ее мужа, пастора Григориуса, заранее заготовленной пилюлей с цианистым калием. Но день становится короче, и вместе с пасмурной осенью приходит понимание того, что содеянное не принесло ни удовлетворения, ни счастья, ни Глассу, ни той, которой он хотел помочь. Последняя запись от 7 октября об ожидании снега, то есть замирание, если не умирание природы. Скоро и вправду пойдет снег. Уж запахло им в воздухе. И хорошо, что пойдет. И пусть идет. Пусть сыплется. Чувственная любовь – ведущий мотив творчества Сёдерберга, причем любовь всегда трагическая, порой неосуществленная, часто поруганная. «Я верю лишь во влечение плоти и в бесконечное одиночество души», – говорит Лидман, герой драмы Гертруда. Заставить человека прекратить мечтать о любви невозможно. Пожалуй, одна из самых известных цитат в шведской литературе взята именно из романа «Доктор Гласс». Нам хочется, чтобы нас любили или хотя бы почитали, хотя бы боялись, хотя бы поносили и презирали. Нам хочется внушать людям хоть какое-нибудь чувство. Душа содрогается пустоты и жаждет общения любою ценою. Шанс стать кому-то небезразличным представляется доктору Глассу в начале лета, когда к нему на прием приходит молодая пасторша Григориус и молит его помочь ей избавиться от супружеского насилия со стороны постылого мужа. Те краткие описания взаимодействия Гласса с пастором, которые мы встречаем в дневнике доктора, однозначны по своей оценке. Пастор лицемерен, сластолюбив и глуп. К тому же очень боится бацилл и размышляет над тем, как было бы практично помещать причастное вино в некие капсулы или на худой конец разливать его по отдельным сосудам. Гласс сначала пытается хитростью отвадить Григориуса от того, чтобы принудить Хельгу к выполнению супружеского долга, но постепенно осознает, что это бесполезно, и начинает размышлять над убийством. Конечно, совершенно не случайно в романе противопоставляются два представителя ключевых для общества того времени профессий. Врач и священник, по идее, знают о человеке больше, чем он сам. Но эти двое пребывают каждый в своих жестоких иллюзиях и заблуждениях. В частности, немолодой священник уверен, что владеет телом своей жены, словно вещью, а врач думает, что, совершив однажды решительный поступок, считай, проведя хирургическую операцию, удалив опухоль в лице отвратительного пастора, сможет освободить другого человека и тем придать смысл как жизни вообще, так и своей судьбе в частности. Критика склонна сопоставлять роман Сёдерберга с «Преступлением и наказанием». Для этого есть все основания, тем более что Сёдерберг не прячет отсылки к Достоевскому. Уже спланировав убийство с помощью пилюли с цианидом, Гласс говорит сам себе: «Не могу же я зарубить его топором», а далее напрямую сравнивает себя с Раскольниковым. Тем не менее, при общей схожести того, как описывается созревание замысла, подготовка и совершение убийства, вплоть до деталей, июльская жара в Стокгольме, такая же пыльная и душная, как в Петербурге, характеры окружения студента Раскольникова и доктора Гласса оказываются совершенно не похожи. А главная разница между героями состоит в том, что русский персонаж-убийца подводит под свой план этическую и идейную базу, а шведский изначально иррационален и импульсивен. Иными словами, Гласс, в отличие от Раскольникова, сначала поддается эмоции и только затем начинает ее рационализировать, а после совершения преступления не испытывает мук совести, а лишь опустошенность и разочарование. Впрочем, на некоторые проблески раскаяния у Гласса Сёдерберг указывает. В ожидании похорон своей жертвы герой узнает, что у пастора осталась престарелая мать, но вскоре эта мысль вытесняется размышлениями о себе самом и собственной матери. Есть еще одно несомненное сходство Достоевского и Сёдерберга – неслучайность имен персонажей. «Глаз» в переводе со шведского означает «стекло» и наводит на мысль о прозрачности, а также об увеличительном стекле. Конечно, это неспроста. «Глаз», как мы помним, в первую очередь наблюдатель и эстет. Смотреть он любит и на звезды, а редкостное имя «Тюко» – самое что ни есть прямое указание на фигуру тезки, великого датского астронома Тихо Браге. Приятель Гласса Маркель, он уже появлялся в юности Мартина Бирка и еще появится в романе «Серьезная игра», говорит, что в детстве все мы думали, будто звезды – это маленькие свечки, зажженные для нас Богом. Кстати, звездная фамилия у главного героя «Серьезной игры» Арвида – Шернблум. Это буквально звездный цветок. Однако Бог, по мнению Сёдерберга и его персонажа-атеиста доктора Гласса, покинул этот мир. Или его и вовсе никогда не было. Второе имя Гласса, Габриэль, по весьма остроумному предположению Маргарет Этвуд, тоже дано ему неспроста. Дело в том, что на прием к доктору часто приходят молодые женщины, как замужние, так и нет, и просят избавить их от нежелательной беременности. Гласс неизменно отказывает им, ссылаясь на долг врача. Одной пациентке он объясняет это уважением к человеческой жизни. По сути, решая судьбу этих женщин, он берет на себя функцию высшей силы. Сарказм снова налицо, ведь именно архангел Гавриил, Габриэль, принес Деве Марии благую весть о том, что она родит божественного младенца, и он же будет присутствовать на страшном суде. Тема абортов играет хоть и побочную, но важную роль в размышлениях главного героя, и, конечно, многое говорит о времени, когда писался роман, как и размышления героя об эвтаназии. Весьма показателен эпизод, когда Гласс едет на вызов к больному ребенку и обнаруживает, что лежащий в кровати мальчик-инвалид с деформированной головой и отсутствующим взглядом – первенец женщины, которой он когда-то не пошел навстречу. Врач оказывает малышу необходимую помощь и спасает жизнь, однако невольно вспоминает рассуждения Сенеки о том, что родившихся больными детей следует убивать. Неудивительно, что реакция современников на книгу была более чем бурной. Роман о докторе Глассе и совершенном им убийстве продолжает будоражить не только читателей, но и писателей 21 века. Главную литературную шведскую премию имени Августа Стриндберга в 2004 году завоевал роман Бенгта Ульсена «Григориус». Автор как бы полемизирует с Сёдербергом, рассказывая ту же самую историю, но, как нетрудно догадаться, с точки зрения жертвы, пастора. А в романе «Черстен Экман. Практика убийства» 2009 главный герой, врач, которому постоянно приходится осматривать проституток на предмет выдачи им желтого билета, считает, что Сёдерберг списал своего доктора Гласса с него, в чем и предъявляет писателю претензию. Представляется, что сиквелы, приквелы и альтернативные версии романа продолжат появляться. Следует отдельно заметить, что доктору Глассу очень повезло с переводчиком. Тонкий, саркастичный, полный символизма и музыкальности, очень сложный язык оригинального текста великолепно передан по-русски Валентиной Петровной Мамоновой. Изобретательный, высоко эрудированный и артистичный мастер слова, она, к сожалению, незаслуженно забыта. Может быть, ее затмила слава сына, Петра Мамонова. Это издание отчасти ставит своей задачей восстановить справедливость и воздать должное ее литературному дару. Сиквелы появились и к следующему роману писателя, известному в русском переводе как «Серьезная игра» 1912. Так, в 1973 году, на пике феминистского движения, когда ревизии подверглись в том числе история и теория литературы, а также литературный канон, молодая писательница Гунбрид Сундстрём опубликовала роман «От лица Лидии», героиня романа Лидии Стилле. «Серьезная игра» – последнее крупное художественное произведение Сёдерберга и, как часто говорят, единственный настоящий роман о любви в истории шведской литературы. Действительно, чувственная любовь и предопределенность человеческой судьбы – главная его тема и философская канва. Щемяще звучат главные строки романа «Судьбу не выбирают», равно как не выбирают жену или любовницу или детей. Они даются человеку, они у него есть, и случается, он теряет их, но их не выбирают. Перевод Е. Суриц. Было бы странно считать все те сильнейшие любовные переживания, которыми наполнена жизнь персонажей Сёдерберга, полностью плодом авторской фантазии. Писатель был женат дважды. Первый его брак с Мерте Абениус был заключен в 1899 году. В нем родилось трое детей. В 1907 году начали проявляться первые признаки той катастрофы, что в 1917 году привела к признанию Мерты недееспособной и, соответственно, к лишению женщины права опеки над детьми. Одновременно суд утвердил и долгожданный для Сёдерберга развод. Нельзя не привести слова писателя по этому поводу. «Все свершилось, я свободен, мне даже не присудили никаких алиментов». Речь идет о том, что суд не обязал его содержать бывшую жену, которая уже многие годы страдала физическим и, возможно, душевным заболеванием. Во всяком случае, уже примерно с 1907 года она была не в состоянии заботиться о детях. Практически все время, вплоть до развода, до и после него, Мерта находилась в различных медицинских учреждениях. На момент долгожданного расторжения брака Сёдерберг уже длительное время состоял в близких отношениях с другой женщиной, датчанкой Эмили Восс, которая еще в 1910 году родила ему дочь Бетти, впоследствии прославившуюся как драматическая актриса. В августе 1917 года, через полгода после развода, писатель заключил с Эмили брак в Стокгольмской ратуше. В этом же году супруги переезжают в Копенгаген. В Швецию Сёдерберг больше не вернется. Еще одной очень значимой для писателя женщиной стала белокурая Мария фон Платен, урожденная Халленборг. Их отношения продолжались с 1902 по 1906 год. Считается, что именно Мария, разведенная красавица, которую злые языки именовали не иначе, как переходящим кубком шведских литераторов, стала прототипом и Хельги Григориус, и Лидия Стилле, а отчасти и заглавной героини драмы Гертруда. Русское название пьесы «Любовь – все» вероятно было призвано убрать ассоциации с персонажем из Гамлета. Эти слова произносит муж героини. Гертруда – успешная актриса, сильная и свободолюбивая натура. В драме перед нами разворачиваются ее взаимоотношения с тремя мужчинами, из которых она, как это часто бывает, выбирает не самого достойного. Эта драма – единственная из трех пьес Сёдерберга, по сегодняшний день остающаяся в театральном репертуаре. А в 1964 году она была экранизирована датским режиссером Карлом Теодором Драйером. Через год после «Гертруды» Сёдерберг публикует еще один сборник миниатюр под названием «Темнеет над дорогой» 1907, а следом другие «Волнение сердца» 1909 и «Талантливый дракон» 1913. «Волнение сердца» — это сборник размышлений, эссе и афоризмов. В нем автор в том числе продолжает полемику с христианством, наметившуюся еще в «Новилетках». А после Первой мировой войны он напишет несколько произведений, в которых эта тема будет ключевой. Книга «Огонь Яхве» 1918, первая часть так называемой теологической трилогии, это рассуждение о фигуре пророка Моисея и ее истории, заключенная в рамку художественного повествования. Беседа уже хорошо знакомых нам Бирка, Маркеля и Гласса. В изданной 10 лет спустя книге «Иисус Варавва» 1928 автор обращается уже к евангельской истории и предлагает версию о том, что Христос, как и Моисей, на самом деле лишь удачливый политический лидер. К тому же, в полном соответствии с духом своей спекулятивной эпохи, Сёдерберг выдвигает предположение, будто Иисус и освобожденный в день его распятия разбойник Варавва – это один и тот же человек. Последняя часть трилогии «Преображенный Мессия» 1932 по форме уже самый настоящий научный трактат. Копенгагенский период жизни писателя пришелся на эпоху между двумя мировыми войнами. В 1922 году Сёдерберг опубликовал свою последнюю драму «Роковой час», в которой высказался об опасности возникновения националистических диктатур. Действие в ней происходит в несуществующей стране Таурии, где мудрый канцлер Анкер пытается отговорить слабовольного короля Феликса III от того, чтобы начать войну, но терпит поражение от шовинистов-советников императора. Рано разглядев опасность тоталитарных режимов в Европе, писатель на протяжении 1930-х годов публиковал в шведской прессе статьи с резким осуждением нацизма. В Швеции драма была поставлена только в 1945 году, уже после смерти автора. Дания была захвачена немцами 9 апреля 1940 года. Для Сёдерберга это стало трагедией. Он не сомневался, что его арестуют, но заболел и скончался в оккупированном Копенгагене 14 октября 1941 года. Похороны писателя состоялись 18 октября 1941 года. Немецкие оккупационные власти разрешили его детям от первого брака, сыну и дочери, приехать проститься с отцом. Сразу после его похорон на западном кладбище датской столицы обоим пришлось покинуть страну и вернуться в Швецию. «Моей жизни присущ удивительный цвет, он сумрачен и неуловим, как бывает во сне». Так начинается новелетка «Сплин». Разговаривать о творчестве Сёдерберга и пытаться разгадать все его загадки можно, наверное, бесконечно, и это никогда не наскучит. А мы лишь отметим напоследок, что в числе талантов Яльмара Сёдерберга был и талант графика. В частности, писатель рисовал виньетки ко многим своим произведениям. Любопытная подробность. Когда в 1895 году крупное стокгольмское издательство «Вальстрём» и «Витстранд» отказалось, как это иногда случается в биографиях знаменитостей, печатать первую книгу Сёдерберга «Заблуждение», оно приобрело виньетку к ней и впоследствии сделало своим логотипом. Миниатюра изображает яблоко. Мастер сумел очистить очередной затертый символ от банальности и наполнить древней загадочностью и многозначностью. Полина Лисовская. Читал Владимир Авуор.